Кампай. Осушим чаши. Стихотворцы эпохи Тан, золотого века древнекитайской поэзии, любили повторять в своих стихах выражение «ганьбэй» — «осушим чаши». В японском языке аналогичные иероглифы читаются как «кампай», и для страны восходящего солнца это заветное слово поистине стало катализатором деловых отношений. Скованные жесткими рамками подобающего поведения, японцы предпочитают преодолевать наиболее острые разногласия не на заседаниях, а за выпивкой, когда алкоголь позволяет на время избавляться от оков этикета. Астрономические расходы японских фирм на представительские цели, а попросту говоря, на попойки в ресторанах, барах и кабаре, мотивируется тем, что подобные заведения служат лучшим местом для сглаживания противоречий и поисков компромисса. Иностранному предпринимателю тоже желательно придавать своим деловым отношениям личный характер. В этом смысле японцы напоминают техасца из американского анекдота, который не доверял никому, с кем вместе не напивался. Самый простой способ стать своим в этом царстве замкнутых групп – пару раз до бесчувствия напиться с партнером из страны восходящего солнца. Если президент японской компании поведет вас вечером по злачным местам, его подписи на счетах будут играть для дальнейших деловых отношений не менее важную роль, чем заветная подпись на контракте. Японские фирмы тратят на представительские цели примерно столько же денег, сколько государство ассигнует на оборону, то есть около 50 миллиардов долларов в год. Это 2/3 общего оборота японской индустрии развлечений и сумма, сопоставимая с государственным бюджетом России. Японцы шутят, что только иностранцы, молодожены и сумасшедшие, пьют в их стране за собственный счет. Остальные предпочитают рассчитываться фирменными кредитными карточками. Эти средства потом списывают как издержки производства, дабы они не облагались налогом. Практически это выглядит примерно так. Заведующий отделом может тратить на представительские цели 3 месячных оклада в год. Член совета директоров – 12. Речь, разумеется, идет не о наличных, а о праве рассчитываться кредитной карточкой в определенных заведениях в пределах ассигнованной на данный месяц суммы. Но поскольку все служащие фирм от стола начальников до президентов обычно общаются с деловыми партнерами аналогичного ранга, то те располагают такими же финансовыми возможностями. То в конце месяца, тем более квартала, на их кредитных карточках могут выявиться неиспользованные остатки. В таких случаях начальник обычно приглашает всех своих подчиненных, включая молоденьких секретарш, в какое-нибудь дорогое заведение на Гинзе, о котором они могут иметь представление разве что по телесериалам. Выпив первый кампай за сплоченность коллектива, руководитель просит его извинить, ибо он давно уже не навещал свою любовницу. Он оставляет заместителю кредитную карточку и просит всех гулять и веселиться, пока из лодки не откачают всю воду, то есть пока не пропьют остаток. Нередко вслед за шефом уходит и заместитель, заранее списав официантам числящуюся на кредитной карточке сумму. И вот тут-то, при отсутствии начальства, но при наличии его финансовых возможностей, начинается безудержное веселье. В канун Нового года, а также весной и осенью, когда у японцев принято любоваться розовыми соцветиями сакуры или багрянцем кленов, фирмы приглашают всех сотрудников с семьями на пару дней в курортные гостиницы с горячими источниками. Тут в полной мере подтверждается пословица советских времен: «Ничто так не спаивает коллектив, как коллективный выезд за город». Чередование слов «кампай» и «банзай» укрепляет корпоративные узы. Ночную жизнь в Японии точнее называть «вечерней». Большинство посетителей возвращаются домой на электричке, и их лимитирует последний поезд. С половины одиннадцатого до половины двенадцатого в токийском метро повторяется утренний час пик. Причем большинство пассажиров возвращается домой на веселе. А поскольку рабочий день на фирмах кончается в 6 вечера, служащие спешат пройти до полуночи как можно больше ступеней восхождения, именуемого «хасиго», что по-японски значит «лестница». Партнеры по очереди выступают в роли приглашающей стороны, причем не принято, чтобы последующее заведение было дешевле предыдущего. Кроме все более изысканных алкогольных напитков и угощений, партнеры ублажают и женским обществом. Как гласит старинная японская пословица «где пьют, там и блуд». Хотя проституция формально запрещена в Японии с 50-х годов, по данным Национального полицейского управления, в стране насчитывается около 12 тысяч заведений, оказывающих платные сексуальные услуги. Массажные салоны и так называемые торукобура, турецкие бани, служат весьма распространенной крышей для полулегальных борделей. Дверь в комнатку, где посетитель уединяется с массажисткой, по правилам не должна запираться. В ней также полагается быть смотровому окошечку, дабы администрация могла из коридора следить за порядком. Но если девушка, сняв с клиента пиджак, вешает его как раз на дверь, то есть закрывает им окошечко, это намек, что можно завести речь об особых услугах в стиле Моники Левински. Впрочем, заведения бано-массажного бизнеса являются хоть и наиболее очевидной, но отнюдь не единственной ветвью развесистого дерева японской секс-индустрии. Дело в том, что в стране восходящего солнца превращены в товар не только интимные отношения, но и другие формы общения с женщинами. Как уже отмечалось, незаменимую роль в политической и деловой жизни Японии играют всякого рода застолья, позволяющие решать наиболее сложные проблемы в непринужденной обстановке. В представлении большинства иностранцев украшать компанию пьющих мужчин предназначены гейши, этакое воплощение японской экзотики. Однако слово «украшать» уместно здесь только в своем изначальном, буквальном смысле. Гейша в переводе означает «человек искусства». Она искусница развлекать мужчин, причем не столько песнями и плясками, сколько изысканной и остроумной беседой. Приравнивать гейш к продажным женщинам столь же несправедливо, как отождествлять с таковыми актрис вообще. Хотя ни та, ни другая профессия сама по себе не является гарантией безупречных нравов. Приметой гейши служит приспущенный ворот кимоно, который обнажает затылок и шею. В представлении местных мужчин самые возбуждающие части женского тела. Если европейские красавицы декольтируются спереди, то японские – сзади. Японцы издавна привыкли делить женщин на три категории. Для домашнего очага и продолжения рода – жена. Для развлечения души – гейша. А для услаждения плоти – красотка с улицы красных фонарей. При формальном запрете проституции эту роль отчасти взяли на себя псевдогейши или хозяюшки, по-английски «hostess», то есть девицы из баров и кабаре. Обязанность «hostess» за определенную мзду составлять мужчине приятную компанию, танцевать с ним, наполнять его бокал, смеяться его шуткам. И не более того. Но а после работы все зависит от взаимного согласия. Если он сумеет ее уговорить, а она не захочет ему отказать. Кстати, такой элемент свободной охоты импонировал большинству мужчин, даже когда легально существовали улицы красных фонарей. Злачные места в Японии, как правило, функционируют с 7 до 11 вечера и закрыты по воскресеньям. Так что подрабатывать хозяюшками 3 вечера в неделю охотно нанимаются студентки, конторщицы, а в последнее время и домохозяйки. Излюбленный сюжет японских телесериалов. Современные вариации на тему «Летучей мыши», когда подвыпивший муж начинает ухаживать в баре за собственной женой. Псевдогейшу надо к себе расположить. Проще говоря, авансом дать ей возможность заработать. Клиента прежде всего спрашивает, пригласить ли ему за столик даму. За этим следует вопрос, есть ли у него тут знакомые имена, то есть хочет ли он назвать кого-то персонально. Вечернее заведение в Японии очень демократичное. Даже если Сумико номер 183 в данный момент танцует с президентом концерна Митсубиси, ее в течение 30 минут пригласят к столику водителя грузовика. Это обойдется заказчику $80, из которых 40 получит сама псевдогейша. Дальше безошибочно срабатывает рассчитанная на мужскую психологию подначка. Хозяюшку каждые полчаса перезаказывают. Она курсирует от столика к столику, повышая свой доход, а заодно и прибыль заведения. Кроме того, женщина в баре или кабаре получает 40% стоимости каждого напитка, которым ее угостил клиент. А просит она чаще всего мартель, хотя всем известно, что под видом этого дорогого коньяка ей приносят остуженный чай. Но это, пожалуй, единственный обман, допускаемый в японском вечернем заведении. Современные псевдогейши свято блюдут каноны профессиональной этики, унаследованные от их экзотических предшественниц. Если подвыпивший посетитель уронит бумажник, рассыплет крупные купюры, никто не польстится на его деньги. Другое незыблемое правило – никогда не раскрывать того, о чем говорят мужчины за столом. Когда хостес сочтет, что клиент за несколько встреч достаточно на нее потратился и не испытывает к нему антипатии, она может после работы принять приглашение продолжить вечер вместе. А в гостиницах, являющихся домами свиданий, недостатка нет. Появились даже портье-компьютеры. Достаточно ввести в автомат нужную купюру, и гостю в руки выпадает ключ от номера. То ли на 2 часа, то ли на всю ночь. С недавних пор японцы в шутку заговорили о сексуальном реванше за поражение во Второй мировой войне. Расположенные близ Токио американские военные базы Йокота, Ацуги, Йокосука издавна окружены кольцом злачных мест, дансингов, баров, массажных салонов. При обменном курсе 360 иен за доллар ночные развлечения обходились американским воякам втрое дешевле, чем на родине. Но сейчас, когда курс снизился до 120 иен, их долларовая зарплата сократилась втрое. Теперь расквартированные в Японии моряки 7-го флота и летчики 5-й воздушной армии США отовариваются только в военторгах. Они берут там ящиками тушенку и сгущенку, как некогда делали мы в торгпредском кооперативе. Но самая поразительная метаморфоза произошла в зонах порока вокруг американских военных баз. В роли хостес там теперь нередко выступают жены американских военнослужащих, находящихся на боевом дежурстве. Когда длинноногие блондинки прислуживают японцам, провозглашающим очередной кампай, это льстит их самолюбию, избавляет их от комплекса представителей побежденной страны. Когда издатель моих книг свозил меня в такое заведение, Он считал, что оказал мне гостеприимство на высшем уровне. Так что слово «компай» нынче вошло в профессиональный жаргон американок, да и некоторых наших соотечественниц, влившихся в ряды тружениц японской секс-индустрии.